Он сделал столь глубокую затяжку из трубки, что я, ожидая увидеть струю дыма, выходящую из пуговиц на его животе. Дальше. Как в тот день Чапин смог достать из пузырька таблетки? Просто. Он их не брал. Он был у Дрейгера в течение недели, возможно, для разговора о картинах. Он вполне мог их тогда взять и припрятать до нужного момента. Этот момент наступил в среду после полудня. Подожди минутку. Я знаю, что говорил Элкос. В то утро четверга детектив допрашивал и Сантини, итальянского эксперта, и все сходилось. Но с тех пор я послал запрос в Италию к Сантини. Он сказал то же самое, что и при первом допросе у нас, но еще упомянул, что после их выхода из конторы Элкос один вернулся туда и оставался примерно с полминуты. Что, если стакан Дрейгера стоял там, пусть даже полупустой? Элкос, получив таблетки у Чапина, опустил их в стакан. Чего ради? Только из проказливости? Пока я этого сказать не могу. Это одно из направлений, в котором мы сейчас работаем. Например, что если картины, проданные Элкосу, были подлинные, это было 6 лет назад, и Элкос заменил их копиями, а затем потребовал назад деньги. Как только я получу какие-либо улики, я организую свободные комнаты и стол для Элкоса и Чапина. Но пока у вас таковых нет. Нет. Я усмехнулся. А почему вы не можете поверить, что это просто самоубийство, и оставить как есть? Исключено. Особенно после исчезновения Хиббарда. Если я даже захочу поступить так, то Джордж Бретт и его компания не допустят этого. Они получили новые предупреждения. Эти штуки для них звучат как доказательства, хотя они и наряжены в стихи. Он сунул свою лапу в нагрудный карман, вытащил несколько бумаг и начал их просматривать. Наконец он произнес: «Я чертов дурак. Таскаю повсюду с собой копии этих предупреждений, потому что не могу отделаться от предчувствия, что где-то в них скрыт ключ. Если бы я только мог его найти. Послушай это, посланное на 3-й день после исчезновения Хиббарда». «Что слышу я, не слышишь ты? Последний стон, зловещий клёкот в горле. Его раскрытый рот заполнен кровью, и воздух, пенись, пузырится возле губ. И он не человек, а полутруп. А жажда мстить во мне растет, моя душа от радости поет. Хвастливо говорю тебе, смотри, уже не один, не два, а 3. Вам лучше было бы убить меня, тогда бы ликовал теперь не я». «Я спрашиваю тебя, это не звучит как доказательство?» Кремер снова сложил свои бумаги. «Взять хоть вот эту фразу. Зловещий клёкот в горле, его раскрытый рот заполнен кровью. Описывает ли это картину смерти? Я бы сказал да». Человек, который писал это, смотрел на это. Вот почему, когда дело касается Эндрю Хиббарда, я интересуюсь только трупами. Чапин добрался до Хиббарда, это совершенно определенно. Остается только один вопрос. Куда он дел его останки? Также он добрался до Дрейгера, только в этом случае ему помогал Элкос. Инспектор замолчал, чтобы сделать пару затяжек из своей трубки. Когда с этим было покончено, он посмотрел на меня и требовательно спросил: «А почему ты думаешь, что это было самоубийство?» «Ничего подобного. Я думаю, что это Чапин его убил. И, может быть, и Гаррисона, а может, и Хиббарда. Я только ожидаю, когда Ниро Вулф и вы, и эта сверхдостойная лига докажут это ему. Меня также раздражает мысль о Белкосе. Если он не виновен, то вам все это не связать. Крэмер опять повернул свой нос. Я надеюсь, что все будет в порядке. Я полагаю, ты знаешь, что Элкос следит за Чапином. Я немного приподнял брови и этим ограничился. Нет, я этого не знаю. Черта с два, не знаешь. Тут я вспомнил, что так и не связался с Баскомом. Не спросил его о типе в коричневом костюме и розовом галстуке. Я думал, что этот розовый галстук, который держится в отдалении остальных, один из людей Баскома. Баском вышел из дела со вчерашнего дня. Попробуйте поговорить с этим галстуком. Я пробовал, он заявил, что имеет легальное право держать свой рот закрытым. Вот стиль его разговора весьма светский, не так ли? Наконец, я отправил его прочь, и теперь ищу, кому он сдает рапорты. Ну, вы же сказали Элкосу. Это моя мысль. Кто же еще? Ты знаешь? Я покачал головой. Не имею понятия. Я понимаю, что Вулф рассчитывал раскрыть Чапина и хорошо на этом заработать. Поэтому нельзя ждать, что он подкинет мне какие-то карты. Но я буду откровенен с вами. За прошедшие 6 недель я настолько не взлюбил этого калеку, что был бы рад вырвать у него кишки. Мне хотелось бы знать 2 вещи. Первое. Как далеко продвинулся Вулф? Ну, конечно, я знаю, что он гений, окей. Но достаточно ли у него данных, чтобы обуздать этого калеку? Я сказал. У него их достаточно, чтобы остановить всякого, кто когда-либо начинал. Но когда? Я потеряю сон, если он не подрежет Пратта на 4 гранда. Можешь ли ты сказать, когда? И могу ли я помочь? Я покачал головой. 2 раза нет, но он сделает это. Хорошо. 2. Когда Дора Чапин была здесь, не говорила ли она Вулфу, что видела в кармане у мужа нитроглицериновые таблетки в любое время между 11 и 19 сентября? Я усмехнулся. Ее об этом не спрашивали, а она сама ничего не говорила. Она пришла только для того, чтобы ей перерезали горло. Ух! Крэмер поднялся со своего кресла. И Вулф начал ее обрабатывать с тела. Он это способен. Он крупный специалист по использованию окольных путей. Ну ладно. Передай Вулфу привет и скажи ему, что пока я связан с этим делом, он может получить и деньги, и аплодисменты. И чем скорее, тем лучше. Я переключу мозг на что-нибудь другое. И он пошел. Так как он был инспектором, я вышел в прихожую, помог ему надеть пальто и открыл дверь. Вернулся в кабинет. Было около 6 часов. Вулф развлекался наверху с растениями. Он спустится вниз только через 7 минут. У меня не было желания сидеть и смотреть, как он пьет пиво, а ничего более толкового я от него не ждал. Я решил выйти из дома, поискать какой-нибудь камень и, перевернув его, посмотреть, что лежит под ним. Я достал из ящика свой кольт, положил его в карман, вышел в прихожую, взял пальто и шляпу и встряхнул их.